Мои самые большие страхи? Она снова улыбнулась и показала мне зеркальце. В нем ничего не отражалось, только мелькали какие-то смутные образы. Я взяла зеркало и заглянула в него, пытаясь понять, что именно я вижу. «Это картина твоей жизни», — сказала она, — «твои воспоминания. Любимые люди, все, чем ты дорожила, и все, чего ты боялась. Любой из них я могу по собственному желанию изменить или даже стереть полностью. Но прежде я заставлю тебя еще раз увидеть самое страшное. Смотри же, четверг, смотри и ощути потерю брата в последний раз». Зеркало показало мне картину какой-то далекой войны, жестокую смерть чем-то знакомого мне солдата, и чувство утраты вспыхнуло у меня в груди. Женщина рассмеялась, и картины повторились, на сей раз яснее и четче. Я закрыла глаза, чтобы не видеть этого кошмара, но тут же снова в ужасе распахнула их. На самом краю сознания промелькнуло кое-что еще, темное и страшное, стремящееся поглотить меня. Я ахнула, и женщина ощутила мой страх. «Что это?» — воскликнула она. «Я что-то упустила? Страшнее Крыма? Дай посмотреть!» Она попыталась вырвать у меня зеркало, но я уронила его. Оно разбилось о бетонный пол, и до моего слуха донесся глухой удар в стальную дверь 5 этажами ниже. «Что это?» — настойчиво повторила она свой вопрос. И я поняла, что увидела. Именно его присутствие, столько лет маячившее незваным гостем на задворках подсознания, являлось оружием, необходимым мне для победы над ней. «Мой самый жуткий кошмар», — ответила я, — «а теперь и твой». «Но этого не может быть. Твой самый страшный кошмар — это Крым, гибель твоего брата. Я знаю, я обыскивала твой разум». «Тогда», — медленно проговорила я, обретая силы по мере того, как эта женщина теряла уверенность, — «тебе следовало искать получше». «Но это все равно тебе уже не поможет», — дрожащим голосом проговорила она. «Оно не сможет войти, будь уверена». Послышался громкий треск. Стальная дверь на первом этаже слетела с петель. «Опять ошибка», — тихо сказала я. «Ты звала его, и оно пришло». Она бросилась к лестнице и закричала. «Кто там? Кто ты? Что ты?» Но ответа не было. Только тихий вздох и медленные шаги вверх по лестнице. Я выглянула из окна и увидела, как очередной кусок скалистого острова канул во тьму. Теперь маяк висел над самой бездной, и я смотрела прямо в беснующиеся глубины. По башне пробежала дрожь, и от потолка отвалился кусок штукатурки. «Четверг», — жалко взвизгнула она. «Ты можешь управлять им. Останови его». Она захлопнула дверь на лестницу и дрожащими руками задвинула засов. «Я могла бы загнать его назад, если бы захотела», — сказала я перепуганной женщине. «Но я не хочу. Ты велела мне посмотреть в лицо моим страхом. Теперь мы сделаем это вместе». Маяк снова вздрогнул. По стене пошла трещина, сквозь которую виднелось бушующее море. Дуговая лампа с металлическим скрежетом остановилась. Послышался глухой удар в дверь. «Всегда найдется рыбка покрупнее, а орнида?» — медленно проговорила я, внезапно вспомнив, кто она такая. Прошлое начало выступать из тумана. «Как и все аиды, ты ленива. Ты решила, что гибель Антона — худшее, что можно выловить из моей памяти, и не стала искать дальше. Ты не дала себе труда порыться в моем подсознании. Это старые, ужасные вещи, от которых мы в детстве просыпаемся. Кошмары, которых наяву мы почти и не помним. Страхи, которые мы загоняем в самый дальний уголок памяти. Но они никуда не деваются и глумятся над нами издалека». Дверь рухнула внутрь комнаты, маяк содрогнулся, и часть стены отвалилась. В комнату ворвался ледяной ветер, потолок провис на 2 фута, и от разорванного кабеля посыпались искры. Арнида, оцепенев, смотрела на возникшую в дверях фигуру, тихонько бормочущую себе под нос какую-то бессмыслицу. «Нет», — заскулила она, — «простите, я не хотела потревожить вас, я...» Волосы у сестры Херона побелели, как снег. Из пересохшего горла не мог вырваться ни единый звук. Я опустила взгляд и повернулась к двери, следя краем глаза за приближающейся к моей мучительнице огромной тенью. Женщина упала на колени и зарыдала, отчаянно и беззвучно. Я перешагнула сорванную с петель дверь и ринулась вниз по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки. Когда я выскочила наружу, скала опять задрожала, и коническая крыша маяка ухнула вниз среди града кирпичей и обломков ржавого железа. Голос, наконец, вернулся к Аорниде, и она пронзительно закричала. Я не останавливалась, не замедляла шага. Садясь в ялик, припасенный ею для отступления, я все еще слышала, как она молит о пощаде. Лодка поплыла прочь по маслянисто-черной воде. Крики затихли лишь тогда, когда маяк канул в бездну, унося с собой злобный дух Аорниды. Помедлив мгновение, я снова принялась грести, гремя веслами в уключинах. «Это было эффектно», — произнес спокойный голос у меня за спиной. Я обернулась и увидела на носу Лондона. Он был в точности такой, каким я его помнила. Высокий, красивый, со слегка поседевшими на висках волосами. Мои воспоминания, так долго блуждавшие в тумане, теперь сделали его более живым, чем он был на протяжении многих недель. Я бросила весла и, едва не перевернув лодчонку, кинулась к нему, чтобы обнять его, почувствовать его тепло. Захлебываясь слезами, я едва не задушила его в объятиях. «Это ты? Это правда ты, а не очередная забава Аорниды?» «Да, это я», — сказал он, нежно целуя меня. «Или, по крайней мере, твои воспоминания обо мне». «Ты снова станешь настоящим», — заверила я его. «Обещаю тебе». «Я много пропустил?» — спросил он. «Не очень приятно, когда тебя забывает тот, кого ты любишь». «Понимаешь, — начала я, — когда мы поудобнее устроились на дне лодочки. Тут появилась такая новая программа, суперслово ТМ, и...» Мы долго лежали в объятиях друг друга, глядя на звезды, а маленькая лодочка покачивалась на волнах моей памяти, и море баюкало нас, пока мы плыли навстречу разгорающейся заре.